Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Закончились новогодние праздники. И так как выходные позади, и нас ждет очень непростой год с нагрузками, с работой, с болью, стрессами и проблемами. В общем, ну, мы так привыкли, что наши проблемы очень часто выливаются в наши болезни и решают их врачи. Так получилось в нашей жизни в последнее время. Все чаще и чаще в средствах массовой информации, в Государственной Думе, в правительстве звучит одна и та же убежденная фраза. Это фраза о том, что более всего коррупция процветает среди учителей, врачей и юристов. Во всяком случае, это все чаще и чаще слышно в наших средствах массовой информации. Об этом можно прочесть в интернете. И как врачу, уже с очень немалым стажем, мне все более и более обидно это слышать. У меня даже возникает, может быть, неправильное ощущение, что медицину нашу надо спасать от борьбы с коррупцией в наших врачебных рядах. В наших врачебных, ну, просто потому, что я просто врач. И знаю и сталкиваюсь с тем, как борются представители власти с коррупцией во врачебной среде. Сажают просто-напросто. Уверяю вас, сажают за вполне смешные суммы. И поэтому я решил сразу после Нового года спросить слушателей Радио России: а как вы относитесь к проблеме взяток и благодарностей, которые предназначены врачам? Нужно ли врачей благодарить? Что представляет из себя взятка и в чем разница между взяткой и благодарностью? Относительно недавно в Госдуме, я так и не знаю, чем кончился вопрос, но обсуждался законопроект о том, что за полученные вне закона 3000 рублей можно будет не сажать человека в тюрьму, а взять с него штраф в 250-300 тысяч рублей. Звучит это примерно так. Ну, что такое 3000 рублей сегодня? Бутылка хорошего коньяка, несколько коробок конфет с цветами в придачу можно оценить именно в эту сумму. За нее можно будет брать 250 тысяч. Только взять их где? Вот лично я, честное слово, не знаю. Сложная проблема, больная проблема. И тем важнее мне ваше мнение. Как это можно отрегулировать? Этот разговор мы с вами попытаемся сегодня провести в прямом эфире по постоянному телефону программы «Серебряные нити». Телефон этот 495-956-1514. Где 495, это код города Москвы, а 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Вообще, чего люди хотят от нас, от врачей, чего ждут? Откуда взялась эта пресловутая взятка или благодарность? В чем ее происхождение? И чем взятка врачу отличается от благодарности? По-моему, это принципиальный вопрос. Все наши разговоры в прямом эфире программы «Серебряные нити» мы ведем одновременно с нашим ресурсом в интернете. Этот ресурс расположен по адресу www.serebniti.ru, где «серебнити» пишутся в одно слово латинскими буквами, без всяких пробелов. Кроме того, в любом поисковике интернете можно по словосочетанию «серебряные нити» найти наш ресурс достаточно быстро. Вы входите на сайт, видите кнопку «Форум», входите на форум, и там на первой странице форума открыт мини-чат, который сейчас открыт передо мной, где можно оставлять ваши мнения, вопросы, советы и комментарии. И еще раз напомню, телефон 495-956-1514. Что бы нам, людям, хотелось от наших врачей? И готовы ли мы благодарить врачей? Или любую благодарность врачу уже давно пора считать взяткой? Вот обо всем об этом, больном, болезненном и необыкновенно важном, потому что болеть мы будем и в следующем году, и через много-много лет, как это ни печально, будем болеть точно так же. Проблема взяток и благодарностей у врачей. И так как все у нас почему-то выворачивается наоборот, то я решил, что единственной возможной музыкальной иллюстрацией к этой теме будут опять вывернутые наоборот мелодии. Сегодня мы будем выворачивать мелодии Guns and Roses. Возможно, в их знаменитой песне «Живи и дай умереть» и выражена самая главная мысль, ну, которую мне бы хотелось сформулировать в этой передаче. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live, you know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die, live and let die, live Ну что ж, взятки и благодарности у врачей. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, я всегда слушаю ваши передачи с таким удовольствием. Какие вы актуальные вопросы поднимаете. Но сегодня это животрепещущий вопрос. Особенно о врачах, о которых так плохо говорят. И в средствах массовой информации, что они взяточники, что они не стоят на страже закона. Я должна телефон свой положить, а? Алло. Вот, и понимаете, что мне обидно, что люди, которые стоят и денно, и ношно, вот эти хирурги, врачи, которые в реанимации, врачи, которые участковые и по холоду, и по морозу ходят пешком к больным, и почему это так их оскорбляет, что они берут взятку? Я, например, сама очень перенесла инсульт 3 года назад. И я благодарна врачам, что они меня поставили на ноги. Я, правда, хожу плохо, но хожу. И почему такое вот отношение у всех? А разве не взяточники наши чиновники, которые получают в Думе по 200 с лишним тысяч рублей, вот в нашей Думе, а какой федеральной Думе получают? Почему? Они тоже обворовывают же людей. А это за свой труд надо благодарить человека. Спасибо большое, Надежда Ивановна. Спасибо за поддержку. Ну, кто, в общем, кроме пациентов, будет нас поддерживать? Здравствуйте, Максим. Алло. Город Тольятти есть у нас? Нет, не слышу я Тольятти. Максим, если вы еще у телефона, перезвоните, пожалуйста. Вот что сказала до начала нашего эфира радиослушательница Наталья. Добрый вечер. Довольно неожиданная сегодняшняя тема. И лично сталкиваться с проблемой вымогательства, особенно в сфере здравоохранения, мне не приходилось. Но если эта проблема актуальна, то вызвана она, скорее всего, психологическими изъянами. Прекрасно понимаю, насколько сложна профессия врача, совершенно по разным причинам, и какого терпения иногда могут требовать сами пациенты. Но при этом взятки все равно же берут не все. И даже при низкой зарплате находятся другие пути заработка. А причиной взяток, думаю, является, во-первых, то есть, когда специалист получает неискреннее удовольствие освободить пациента от его проблемы или заболевания, а от собственных уникальных знаний, умений, за которые требует поощрения. Как говорится, с корыстной целью. Ведь корысть позволяет покорить другого, ограничить его свободу как-то материально. И, во-вторых, в моем личном понимании, врач не может создать здоровье пациенту. Когда человек чем-либо огорчен или болен, то нарушается равновесие его организма, как целостной системы. Оказывая помощь, эта гармония может вернуться. И отсюда, кстати, возможно, и возникает чувство искренней благодарности, которое является обоюдным, объединяя врача и пациента. А взяточничество, скорее всего, основано именно на обратном понимании, что, управляя пациентом, можно управлять его здоровьем, в том числе и создавая это здоровье. Иначе, если бы это был чистый профессионализм, то оплачивался бы он в рамках обыкновенной платы медицинской помощи. Ведь такое же тоже существует. А не вымогательство, не ожидание благодарности. И часто успех лечения, на мой взгляд, зависит от возможности психологической сонастроенности, душевного контакта или искренности в процессе лечения. Чаще всего именно это лечит. Когда пациент надеется на врача, он уже внутренне сам начинает незаметно искоренять заболевание. Поэтому порой даже приемлемые медицинские центры выбираются на основе такой подсознательной симпатии, а это ведь не качество услуг. А взяточничество опасно тем, что оно делает из этих услуг процесс чисто формальный. И лечение, соответственно, неэффективным. Извините, если кого-то обижаю этими словами. Это лишь мое мнение. Спасибо, Наталья. Нет-нет, Наталья, вы никого не обижаете. Вы, как мне кажется, очень точно ставите проблему. Ее сложно сформулировать. Потому что вообще медицина – это наука помогающая. Она для того, чтобы оставаться внутри себя медициной, должна опираться на чувство, о котором мы с вами много говорили в передаче, на сочувствие, на желание помочь пациенту, основанное на проникновении в его страдания. И вот если об этом просто задуматься, то дальше все становится понятно, то, о чем говорила Наталья, потому что Наталья говорила о применении силы. Вообще, я думаю, что любой юрист, наверное, прекрасно знает, что понятие само взятки в медицине, в общем-то, неприемлемо. Дело в том, что врач, во-первых, не располагает какими-то материальными ресурсами, типа льготных участков под застройку, экологических лесов, которые можно продать под коттеджи, и не может принимать выгодных решений в пользу той или иной крупной компании. Дело в том, что преступление врача, о котором говорит Наталья, когда он берет деньги заранее, ну, то есть, например, деньги за операцию, это все равно взяткой не является. Когда Наталья говорит об использовании силы, она говорит на самом деле, ну, я бы так это определил, о шантаже. Я, врач, пользуюсь силой, шантажирую больного. Я говорю, если тебе, я не заплачу тебе денег, то есть, если ты мне не заплатишь денег, я тебя плохо прооперирую. Я возьму тебе не те анализы, поставлю тебе неверный диагноз. Это шантаж. Это не имеет вымогательства прямое. Это не имеет никакого отношения к проблеме взяток и коррупции вообще. На мой взгляд, все, что касается проблемы благодарности пациента, тоже относится не к области, уж совсем никак не к области взяток, а вот какой именно области, может быть, попробуем определить дальше. Здравствуйте, Сергей. Значит, Александр Геннадьевич, дело в том, что вы правильно говорите, конечно, о том, что это вымогательство. Вот, когда врач для операции требует, там, или просит какими-то там путями деньги, да, вот, с пациента. Дело все в том, что врач, это слуга Божий. Вот с такой точки зрения я хочу с вами вести разговор. Вот. И пожертвования, они должны быть, да, на благо здравоохранения. Я согласен с этим. Что человек может выразить какую-то свою, ну, благодарность, вот именно. Ну, как бы, да, он благодарит, конечно, врача, да. Это вопрос, Сергей, вы знаете, я понимаю тему, которую вы хотите поднять. Да-да. Скажите мне такую вещь. Когда врач, когда больной благодарит врача, он благодарит его за что? Вы знаете, когда человек приходит в церковь, вот. Он обращается к священнику с тем, что на душе у него тяжело. Он объясняет ему свои невзгоды, там, печали, да. И посредством этого таинства покаяния, человек получает облегчение. Вот. За что благодарит человек? Спасибо, тогда? Сергей. Спасибо большое. Да. Я, знаете, я хочу проще. Не обижайтесь, мы уйдем сейчас совершенно в другую область. Мы о ней тоже говорим в программе «Серебряная нить». Обычно нас благодарят за любовь. Ну, за любовь, раз вы вспомнили о церкви. А благодарность – это выражение того, что ты в своей работе сделал все, что мог. За то, что ты был нравственным. Следовательно, за то, что ты любил. Я все время пытаюсь задать один и тот же главный вопрос. Мы хотим от врачей того, что в русской медицине, и того, чего даже Сергей, приводя пример с храмом, никак не может выразить, на мой взгляд. Мы эти слова просто забыли. Напрочь забыли. Мы хотим от врачей того, что называется медицинской этикой. Мы хотим от врачей нравственности, мы хотим от врачей сострадания, мы хотим от врачей сочувствия пациенту. Однако, разве можно заставить человека быть нравственным. Взять палку и заставить его быть нравственным. Посадить его в тюрьму и тем самым обучить его медицинской этике. Если верующие, врачи никак не могут вспомнить этих слов в эфире, до такой степени они немодные и чуждые и противные. Здравствуйте, Анна Семеновна. Из Воронежа, с мобильного. Я правильно понял? Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, правильно. Вот, что мне хочется сказать. Моя работа была связана с индивидуальными контактами людей. И дверь не закрывалась. И, знаете ли, приходил человек... И, в общем, это были такое часто не благостное самочувствие, потому что не ладилась работа, не ладился поиск научный, тупик, и многие-многие какие-то вот такие сложные ситуации. И перетряхнешь весь город. Я уже не говорю, вот самые доступные мне источники. Соберешь все то, что вообще только мыслимо по его теме, по его нужде, такое, о чем он даже не имел представления. И его интерес, это было самое важное в этот момент. Вы знаете, никогда не возникало, даже вот близко, вот так вот тень не просквозила, о какой-то материальной благодарности. То, что был авторитет, то, что было признание, то, что было уважение, и превосходные совершенно контакты, да. И вот я человек не молодой, но у меня и, ну, много сложностей. Анна Семеновна. У немолодых людей, но вы знаете, у меня все время, всю жизнь меня сопутствует ощущение такой, ну, в общем, ну, хорошо прожитой жизни. Спасибо, Анна Семеновна. Ну, конечно, потому что благодарность... Собственно, она и подразумевает нечто, чего человек благодаримый, в общем, не ожидает. Потому что если человек, которого благодарят, живет только ради этой благодарности, то он не занимается тем делом, которому служит. Он вымогает благодарность. Понимаете, это совершенно другая работа. И эта работа, она по большому счету, по этическому, не может быть врачебной. Выколачивание благодарности – это тот же самый шантаж, только чуточку скрытый, да, лучше. Звучащий, например, в замечательной фразе, полушутливый, конечно, «врачи цветов не пьют». Ну, все знают, да, как бы это дело такое. Но и это, несомненно, так. Я совершенно другой вопрос пытаюсь поставить. Я пытаюсь спросить, скажите, пожалуйста, ну, если молодой человек, который пришел в медицинский институт, в котором ему предстоит учиться, теперь уже страшно представить, для того, чтобы быть специалистом 8 лет. Он проучится эти 8 лет и совершенно неминуемо окажется нищим. Ну, как все мы. Да, поскольку со ставкой врачебной по городам и весям России 7 тысяч, 4 с половиной тысячи, 5 тысяч в месяц, то есть со ставкой, с которой невозможно оплатить элементарную квартирную плату в сочетании там, ну, еще с какими-то ежемесячными выплатами, там, свет, телефон, что-то такое, детские какие-то кружки и занятия, то мы можем требовать от этого человека, от каждого пришедшего в медицинский институт, вот той самой святости, вот этого бескорыстного нищего служения с голодающими дома детьми, с ободранными коленками, когда человек там, понимаете, буквально на эти 7 тысяч вынужден зимой ходить на работу в летних босоножках, единственной обуви, которая у него есть. Я шучу, конечно, но ведь это реально так. Ну разве нет? Если говорить о зарплате 7 тысяч, на которую человек должен жить. А кроме того, когда он придет на работу, на него будут нацелены, ну, если не видеокамеры, то, по крайней мере, угрожающий палец начальствующего чиновника. И этот начальствующий чиновник будет говорить: «Ты взяточник». В ответ на что доктор весь дрожа скажет: «Какой я взяточник? Господи, вот я в босоножках тут пришел». И чиновник спрашивает, знаешь, грозя таким пальцем в бриллиантовых кольцах, он так спрашивает: «А на что ты купил эти босоножки? Если у тебя вот 7 тысяч ты потратил». Понимаете, это было бы очень смешно, если бы в реальности не было так грустно. Я даже сейчас не про зарплаты врачам. Я про то, что палкой медицинскую этику не выбьешь. И более того, вы знаете, я верю, что врач может быть счастливым с вечно мокрой спиной и в одних босоножках. Только он для этого, когда идет на работу, увлеченный своего чиновника-начальника... или начальника-начальника бояться не должен. Потому что страх ежеминутной посадки порождает две вещи. Вещь первую – это нежелание работать по специальности. Боязнь любого отступления от формально расписанных бумажек. Врач начинает бояться думать. Он действует по сводам, по сводкам, формулярам, минимальным унифицированным курсам и целой пачке законов, которые лежат у него на столе. Ему становится не до медицины. Но это только одна сторона дела. Другая сторона дела, когда сытые до дури чиновники в твоей же собственной больнице или в соседней, неважно, постоянно говорят врачу: «Ты взяточник», то возникает такой, знаете, банальный вопрос-протест. А чего страдать-то просто так? В результате этого бесконечного давления молодой специалист приходит из института в больницу не больного лечить, а брать взятки. Поскольку его со школьной скамьи убедили, что он взяточник. А убеждать-то были должны в чем-то совершенно другом. Ну вот в том, о чем говорит Сергей. В том, что если ты стал врачом, ты вступил в служение людям. А у нас, я даже не знаю, остались в мединститутах кафедры истории и медицины. У нас, по-моему, в департаментах здравоохранения городов и областей больше нету этических комиссий. Какая там нафиг этика? Все взятки берут. Понимаете, что получается? Получается, что мы используем везде и всюду силу вместо воспитания. Здравствуйте, Валентина Васильевна. Алло. Алло. Здравствуйте, Александр Иванович. Александр Иванович. Алло. Отойдите немножко, Валентина Васильевна, от приемника отойдите. Слушаем мы вас. Алло. Вы меня слушаете? Да, да. А то там женщина еще... Вы чуть-чуть от приемника отойдите, а то у нас разговор. Да, вот и мы, что, две Валентины Васильевны? Говорите, говорите, Валентина Васильевна, по делу. Неважно, хоть три, нам же лучше. Нет, потеряла. Кто будет первый говорить? Вы. Я? Хорошо. У меня такая история. У меня муж, он чернобылец, значит, у него заболевание. Это была язва, а второе заболевание — инфаркт и инсульт. Вот. Он начал готовиться к тому, чтобы получить пенсию такую чернобыльскую. Это нужно было ему ехать в Волгоград. Вот. И в поликлинике ему стали готовить документы, и он должен лечь в больницу, чтобы пролежать там. Когда его положили в больницу, самое интересное, что пролежал он неделю, врач ему говорит, что у вас нет ни язвы, ни инсульта, ничего у вас нет. А он говорит: как это у меня нет? Ведь я же и лечился, же в кардиологии лежал, у вас ничего нет. А потом вдруг врач начала почему-то говорить: у меня дочь учится в университете, вот у нее скоро день рождения, сапог нету. Ну, я, соответственно, зная это, я человек более такой попроворнее. Другая, Валентина Васильевна, у нас проблема. Другая у нас, к сожалению, проблема сегодня. Хотя, вообще вот так бывает, Валентина Васильевна. На самом деле, так бывает по той простой причине, что, ну, не всегда диагноз одного лечебного заведения полностью должен совпадать с диагнозом другого. Очень сложно. Мы не оберемся, не разберемся за остаток времени в эфире. Я все про те же самые взятки, которые, в общем, как бы юридически оказываются не совсем взятками. И про коррупцию, которая, в общем, оказывается не совсем коррупцией. Я про то, каким образом вся наша культура сегодня делает молодых врачей не коррупционерами, шантажистами. Ведь понимаете, какая штука, если у нас, ну, тотально в моде гламур, никто ж не слушает радио России. Все смотрят гламурные передачи по телевидению. То получается, что доктор, вот этот самый молодой доктор любой специальности, 8 лет отучившийся с вечно мокрой спиной и с единственными босоножками, он должен жертвовать собой ради нас. И отказаться от всего того, что среди нас модно. Ну, от всего этого. Гламура, дискотек, автомобилей и так далее, и так далее, и тому подобное. А мы даже не будем пытаться его этому учить. Он сам должен стать таким по велению собственного сердца. А быть таким же, как мы, он не имеет права. Получается тяжелое такое несварение. Давайте попробуем все-таки послушать еще одну коротенькую музыкальную паузу и подумать, откуда оно берется. Feeling так вот, что ж происходит? Здравствуйте, Рааль Давыдович. Здравствуйте. У меня точка зрения очень простая. Если врач берет деньги за выдачу больничного листа, неважно липового или действительного, или за укладку больного в больницу, это взятка. Если он берет деньги за непосредственный труд стоящего лечения, это заслуженная зарплата. Может быть, как частная, но не взятка. А как же быть шантажом? Ну, шантаж тут ни при чем. Шантаж я понимаю по-другому. Шантаж – плати деньги или про тебя что-то узнать, что ты хочешь скрыть. Ну, ведь не обязательно так. А если плати деньги или о тебе забудут? Нет. Разве это плохая форма шантажа? Спасибо, Раиль. Спасибо большое, Раиль Давыдович. Я вообще думаю, что когда мы все это обсуждаем, все равно мы на самом деле хотим от врачей нравственности. Вот этого слова, которое забыли. А откуда это берется? Ну, странно, что сегодня этого никто не сказал. Мне почему-то это кажется настолько очевидным. Это попытка скрыть или замаскировать большую коррупцию, коррупцию совершенно иных масштабов, коррупцию чиновников. Я, например, совершенно убежден, мне как практическому врачу много чего приходилось наблюдать в жизни. Я, например, совершенно убежден, что чем активнее некий главный врач борется со взяточничеством внутри своего собственного коллектива, тем больше ворует он сам. Или он, или соответствующий региональный департамент здравоохранения. Чем больше в СМИ, в средствах массовой информации областных того или иного региона информации о взятках, коррупции у врачей и учителей, тем больше рыльца в пушку у начальства области, которое вот эти самые средства массовой информации контролирует. Я почему-то абсолютно убежден, например, что для конкретного, как бы сказать, полимилицейского учреждения, если это конкретное учреждение, там, УВД или АБЭП или что-то еще, начинает арестовывать врачей, то это значит, что они прикрывают конкретную свою собственную коррупцию, какую-то. Или свою собственную, то есть в рядах милиции, или какую-то связанную с более высокопоставленными чиновниками. Потому что уровень проблемы совершенно другой. И связан он все с тем же. Но все равно, как ни старайся, такого рода борьбой со взятками можно научить только прямо противоположному. Можно только приучиться, что по-другому жить нельзя. Получается, знаете, такая не закон, а такая игра в догонялки. Ах, ты меня за это преследуешь, ну что ж, значит, я вынужден именно этим и заниматься. Куда же денешься? Может быть, нам действительно пора всерьез начать диалог о медицинской этике, нравственности, и как-то сориентировать на это медицинское образование. И это будет гораздо серьезнее, чем обсуждать, что же все-таки является на самом деле взяткой, а что благодарностью в медицинской жизни. Потому что если мы и дальше будем заниматься только охотой на ведьм, свою собственную медицину, мы погубим, как ее почти погубили в Москве, продавая должности главных врачей. Впрочем, об этом какой-нибудь другой разговор. Во время ближайшей программы, в понедельник, давайте поговорим о психологии чиновников, о том, что с ними происходит, и как мы будем жить с ними в наступившем году. Психология чиновников, тема следующей программы. Спокойной ночи, спасибо всем. Time when I wasn't sure.